Эдгар Берроуз. «Владыка Марса». Роман. Книга третья из цикла «Марсиане». Перевод с английского. Москва. Рипол. 1992 год. Глава первая. На реке Исси. В тени леса, окаймляющего багряную поляну долины Дор, на берегу мертвого озера Корус, при переменном свете быстро бегущих лун Марса крался я следом за темной фигурой, пробиравшейся вперед. Настойчивость, с которой выслеживаемый мною человек избегал света и выбирал темные места, указывала на его недобрые намерения. Уже в продолжение 6 долгих марсианских месяцев бродил я по соседству с ненавистным мне храмом Солнца, в медленно вращающемся корпусе которого глубоко под поверхностью Марса оставалась заточенной моя Дея Торис. Живой или мертвый? Я этого не знал. Поразил ли кинжал злобной Фейдоры сердце моей возлюбленной? Время... Одно время могло раскрыть истину. 687 марсианских дней должны пройти, прежде чем двери к темнице снова окажутся против конца туннеля, где в последний раз сквозь все суживающуюся щель я видел свою прекрасную Дею Торис. Половина этого срока уже истекла, или, вернее, истечет утром. Однако перед моими глазами так ярко, как будто это случилось вчера, стоит последняя сцена. Живо вижу я перед собою красивое лицо Фейдоры, дочери Маата и Шанга, перекошенное ненавистью. В ту минуту, когда она с поднятым кинжалом бросилась на мою жену, вижу красную девушку Тувию из Птарса, бросившуюся вперед, чтобы предотвратить злодеяние. Дым пылающего храма заволок на минуту картину трагедии, но в моих ушах прозвучал еще чей-то пронзительный крик. Затем наступило молчание, а когда дым рассеялся, вращающийся храм уже скрыл от нас комнату с тремя прекрасными узницами. Много важных дел поглощали мое внимание после этого страшного момента, но он ни на миг не сглаживался из моей памяти. Я проводил каждую минуту, которую мог урвать от своих многочисленных обязанностей, вблизи мрачного склепа, где томилась мать моего Карториса. Работы у меня было много. Мне пришлось принять участие в переустройстве государства перворожденных после того, как мы победили их на суше, на воде и в воздухе. Раса перворожденных в продолжение многих веков поклонялась Исси, считая ее богиней жизни и смерти. После моего изобличения ее в обмане и лжи, народ чернокожих оказался в состоянии полнейшего упадка. Привыкшим к самопоклонению и владычеству над всеми расами Марса, перворожденным пришлось испить горькую чашу унижения. Божество их пало, а вместе с ним пал весь сложный организм их религии. Хваленый флот их был разбит на голову превосходными воздушными силами красных людей Гелиума. Дикие тоты свирепых зеленых кочевников с пересохшего морского дна Марса затоптали священные сады храма Иссы и Тарс-Таркас, Джеддак Тарков, самый свирепый из всех. Воссел на трон Иссы и правил перворожденными, пока союзники решали судьбу побежденного народа. Почти единодушно было выражено пожелание, чтобы на древний трон черных людей вступил я, но я не согласился. Мое сердце не лежало к народу, который так недостойно поступил с моими женой и сыном. По моему совету, Джеддаком перворожденных сделался мой друг Садар. Он сам был перворожденный и занимал высокое положение датора до того времени, как Исса его разжаловала. Более подходящего человека найти было трудно. После основания нового государства зеленые воины рассеялись по своим пустынным равнинам, а мы, гелиумцы, вернулись в нашу страну. Здесь мне снова был предложен трон, потому что об исчезнувшем Джеддаке Гелиума Тардос Морси и его сыне Морска Яки, отце Деи Торис, по-прежнему не было никаких вестей. Прошло уже больше года, как они отправились в экспедицию к Северному полюсу на поиски Карториса. Шли смутные слухи о их гибели, и опечаленный народ наконец им поверил. Но я опять отказался от трона, потому что не хотел верить, что могучий Тардос Морс и его сын умерли. Пусть правит вами потомок их, пока они не вернутся, — сказал я собравшимся сановникам. Я стоял в это время у пьедестала правды в храме возмездия, на том самом месте, где стоял год тому назад, когда Азат Аррас произнес надо мной смертный приговор. Выступив вперед, я положил свою руку на плечо Карториса. Единодушные крики восторга встретили мое предложение. 10 000 мечей взвелись над головами собравшихся. Славные бойцы древнего Гелиума приветствовали Карториса Джеддака Гелиума. Он был избран пожизненно или до возвращения своего прадеда. Устроив таким образом к общему удовлетворению дела Гелиума, я на следующий же день пустился в обратный путь к долине Дор, чтобы оставаться вблизи храма солнца до того рокового дня, когда откроется дверь в темницу моей возлюбленной. Хор Вастуса, Кантас Кана и других моих верных друзей я оставил с Карторисом. Своей честностью, смелостью и мудростью они могли помочь моему мальчику выполнить трудную задачу, которая была на него возложена. Один Вула, мой марсианский пес, сопровождал меня. Этой ночью верное животное бесшумно следовало за мной. Величиной шотландского пони, с безобразной головой и страшными клыками, с 10 короткими сильными лапами, Вул оказался ужасным чудовищем, но для меня он был воплощением преданности и любви. Темная фигура, двигавшаяся впереди нас, был Турит, датор перворожденных. Я заслужил его вечную вражду в тот день, когда голыми руками победил его, знаменитого воина и силача, и верх позора связал ему руки его же собственным ремнем перед лицом его соплеменников. Подобно многим из его товарищей, он внешне примирился с изменившимся положением вещей и присягнул новому правителю Ксадару. Но я знал, как он ненавидел меня, и был уверен, что в глубине души он завидовал Ксадару и ненавидел также и его. Поэтому я не переставал тайно следить за всеми его действиями. И, наконец, убедился, что он замышляет какую-то интригу. Я уже несколько раз замечал, что после наступления темноты он пробирался из обнесенного стеной города перворожденных в страшную долину Дор, куда, честное дело, не могло привлечь ни одного человека. Этой ночью он быстро шел вдоль опушки леса, а потом повернул через ярко-красную поляну к берегу Мертвого озера. Лучи ближнего месяца, низко плывущего над долиной, переливались многоцветными искрами на драгоценных камнях его доспехов, и его черная кожа отливала, как атлас. Дважды озирался он на лес, как злоумышленник, который хочет удостовериться, что его никто не видит. Я не отважился следовать за ним по открытой, освещенной луной поляне. Не следовало нарушать его планов. Если я хотел узнать, какое темное дело влечет сюда ночного хищника, мне нужно было, чтобы он спокойно прибыл к месту своего назначения. Я остался поэтому в тени деревьев, пока Турит не скрылся за крутым берегом озера в четверти мили от меня. Только тогда опустился я бегом через поляну вслед за черным датором. Могильная тишина лежала над таинственной долиной. Вдали могучей стеной вздымали золотые скалы. Драгоценный металл, из которого они состояли, сверкал в ярком свете обеих лун. Позади меня темной полосой тянулся лес, имевший вид парка благодаря своим как бы подстриженным деревьям. На самом деле их ощипывали растительные люди. Передо мною блестело озеро Корус, а дальше велась серебряная лента таинственной реки Ис, выбивавшейся из-под золотых скал и несущей свои воды в Корус, к мрачным берегам которого в течение стольких веков тянулись вереницы несчастных, обманутых паломников. Растительные люди с их отвратительными руками, высасывающие кровь, и чудовищные белые обезьяны, делающие столь опасной днем долину Дор, ночью попрятались в свои логово. Сторожевой святых жрецов не стоял больше на выступе золотой скалы, чтобы зловещим криком созывать чудовищ к нападению на жертвы, приплывающие к ним по реке Ис. Флоты Гелиума и перворожденных очистили от жрецов их крепости и храмы. После того, как они отказались сдаться и признать добровольно новый порядок вещей, которым уничтожалась их религия, построенная на лжи и обмане, жрецы сохранили свое влияние только в некоторых дальних странах. Сам Мата и Ишанг, отец святых жрецов, их Хеккадр, был выгнан из своего храма. Но все наши усилия захватить его оказались напрасны. Ему удалось сбежать с некоторыми приверженцами и где-то укрыться от нас. Подойдя осторожно к краю низкой скалы, выступающей над мертвым озером Корус, я увидел Турида, плывущего на маленьком челне, поблестевшем водам озера. Это был один из тех челноков причудливой формы, которые с незапамятных времен изготовлялись жрецами. Они распределяли их вдоль всего течения Иссы, чтобы облегчить последнее путешествие своих несчастных жертв. Подо мной на берегу лежало еще с дюжину таких лодочек. В каждой из них имелся длинный шест, один конец которого заканчивался веслом, а другой — острием. Турит держался берега, и как только он скрылся за ближним мысом, я спустил один из челноков в воду и, подозвав Вулу, оттолкнулся от берега. Мы шли вдоль берега к устью Иссы. Дальняя луна светила у самого горизонта, и скалы, окаймляющие озеро, бросали на воду широкую полосу тени. Ближняя луна только что закатилась и должна была взойти снова не раньше, чем часа через четыре. Я мог вполне рассчитывать скрыться в темноте. Черный воин продолжал плыть вперед. Он находился теперь против устья Иссы. Не останавливаясь ни на минуту, он повернул вверх по мрачной реке, усиленно гребя против течения, и все время стараясь держаться берега, где оно было не таким быстрым. За ним следовал и я с Вулой. Черный был так занят борьбой с течением, что я смог продвинуться ближе, не боясь быть замеченным. Вскоре он подплыл к темному отверстию в золотых скалах, откуда вытекала река. Сюда-то он и направил свою лодку. Казалось безнадежным следовать за ним в эту беспросветную тьму, где я не мог видеть своей собственной руки. Я уже собирался отказаться от преследования и повернуть обратно, когда при неожиданном повороте я увидел впереди слабое сияние. В сводчатый потолок пещеры были вделаны большие куски фосфорической каменистой массы, из которой лился тусклый, но ровный свет. Было достаточно светло, чтобы я мог без затруднения двигаться за преследуемым мною челноком. Это было мое первое путешествие по реке Ис, и то, что я увидел на ней, навеки запечатлелось в моей памяти. Но как ни страшны были проходившие передо мною картины, они являлись, вероятно, только слабым отражением тех трагедий, которые разыгрывались здесь до того, как Тарстаркас, Ксадары и я разоблачили прелести долины мира, счастья и любви и спасли от добровольного паломничества миллионы людей внешнего мира. Даже теперь низкие острова, усеивавшие широкую реку, были завалены скелетами и полуизглоданными трупами тех, которые из страха или из предчувствия истины остановились здесь почти у конца своего путешествия. Между ними бродили какие-то жалкие тени, которых ждала голодная смерть. Почти на всех этих зловонных островах визжали, бормотали и дрались одичавшие безумцы и яростно боролись за жалкие остатки страшного угощения. Там, где оставались только обглоданные кости, люди бились друг с другом, и более слабый служил пищей более сильному. Турит, видимо, привык к этим сценам. Он не обращал ни малейшего внимания на жалкие воющие существа, которые обращались к нему то с угрозами, то с мольбами, и продолжал спокойно подниматься по реке. Проехав с милю, он переплыл к левому берегу и вытащил свой чел на низкий выступ, лежащий почти на одном уровне с водой. Я остановился у противоположной стены под свисающей скалой, бросавшей густую тень на воду. Отсюда я мог следить за Туридом, не боясь быть замеченным. Чернокожий встал у лодки на выступе вблизи от меня и смотрел вверх по реке, как бы ожидая кого-то. Сильное течение все время относило мой челн к середине реки, так что я с трудом удерживался в тени скал. Я отплыл немного дальше, думая найти удобное место, где бы причалить, но места такого не было. И, боясь потерять из виду Турида, я вынужден был оставаться там, где был, стараясь веслом удерживать лодку, которую все сносило. Я раздумывал о причине этого странного явления, когда мое внимание было внезапно привлечено Туридом. Он приподнял обе руки над головой. Это был жест обычного марсианского приветствия, и тихо, но внятно проговорил «Каор». Я обернулся в том направлении, куда он смотрел, и увидел длинную ладью, в которой ехало 6 человек. 5 из них гребли, а 6-й, очевидно, начальник, восседал на корме, богато изукрашенной дорогими шелками. Белые кожи, развивающиеся желтые парики, прикрывающие их голые черепа, роскошные диадемы в виде золотых обручей — все указывало на то, что это были святые жрецы. Когда они подъехали к выступу, где их ожидал Турит, тот, который сидел на корме, встал, чтобы выйти на берег. И я увидел, что это был никто иной, как Матай Шанг, отец жрецов. Сердечность, с которой он обменялся приветствиями с датором перворожденных, вызвала во мне сильнейшее изумление. Черные и белые люди Барсума наследственные, извечные враги. И никогда не видел я до этой минуты, чтобы двое из них встречались иначе, как в бою. Очевидно, результатом превратности и судьбы, испытанных обоими народами, был тайный союз между этими двумя людьми. Союз против ненавистного, общего врага. Теперь я понял, почему Турид так часто отправлялся по ночам в долину Дор. Понял, что интрига его, вероятно, очень близко касается меня и моих друзей. Как мне хотелось быть поближе к заговорщикам, чтобы услышать их разговор. Но о переправе через реку нечего было и думать, и потому я продолжал оставаться спокойно на своем месте, лишь издали следя за ними. Они не предполагали, как близко от них находился их враг и как легко они могли его убить». Несколько раз Турит указывал рукой в мою сторону, но я не думал, что его жесты имели какое-нибудь отношение ко мне. Вскоре он и Мата и Шанг вошли в большую лодку, которая, повернувшись кругом, поплыла в моем направлении. По мере их приближения я двигал свой челн все дальше и дальше к крутому берегу, но скоро стало очевидно, что их лодка держится того же курса. Она шла с такой быстротой, что мне пришлось приналечь на весла. Каждую минуту. Я ожидал, что нос моего челна ударится о береговую скалу, но ее все еще не было видно. Вместо того, чтобы вступить в полосу непроглядной тьмы, передо мной забрезжил свет. Тогда я понял, что плыву по подпочвенной реке, которая вливалась в реку Иска как раз в том месте, где я прятался. Ладья была совсем близко от меня. Правда, шум многих весел заглушал плеск моего весла, но каждую минуту с лодки могли меня заметить. Времени терять было некогда. Нужно было действовать сразу. Я повернул свой чел направо и остановился у скалистого берега. Мата, Ишанка и Турит приближались, держа с середины реки. Когда они подплыли ближе, до меня донеслись голоса. «Я уверяю тебя, жрец», — вкрадчиво говорил черный датор, — «что желаю только отомстить Джону Картеру, принцу Гелиума. Никакой ловушки для тебя тут нет. Какая мне выгода, если б я выдал тебя тем, кто разорил мой народ и меня?» «Хорошо. Остановимся здесь. Говори мне свой план», — ответил Хеккадр. «Мы вместе обсудим наши действия и взаимные обязательства». Гребцам был отдан приказ причалить к берегу, и лодка их встала не более чем в 10 шагах перед тем местом, где я находился. Если бы они остановились ниже меня, они, конечно, бы меня увидели из-за света впереди нас. Но теперь я был в такой же безопасности, как если бы нас отделяли несколько миль. Те фразы, которые я уже слышал, разожгли мое любопытство. Я жаждал узнать, какую месть замышляет Турит против меня, и стал напряженно слушать. «Ни о каких обязательствах не может быть и речи, отец жрецов», — продолжал перворожденный. «Туриду, Датору, Иссе не нужно награды. Когда дело будет сделано, я буду рад, если при твоем содействии буду принят, как подобает моему древнему роду и высокому положению, при дворе какого-нибудь народа, еще оставшегося верным твоей религии. Я не смогу вернуться в долину Дор или в другое место, которое находится теперь под властью Гелиума. Впрочем, я не требую даже этого. Все будет зависеть от твоего желания». «То, что ты просишь, будет исполнено, Датор», — ответил ему Мата Ишанг. «Но это еще не все. Я не пожалею для тебя никаких богатств. Если ты вернешь мне мою дочь Файдору и передашь в мои руки Дею Торис, принцессу Гелиума...» «О-о-о!» — продолжал он со злобной усмешкой. «Пусть человек земли искупит все оскорбления, которые он навлек на святая святых. Самые гнусные пытки не будут достаточно гнусными для его жены. Если б я только мог заставить его быть свидетелем унижения и позора его краснокожей. Скажи только слово, и она будет в твоей власти раньше, чем пройдет день», — промолвил Турит. «Я слышал о храме солнца, Датор», — ответил Мата Ишанг, «но никогда не слышал, чтобы пленники могли быть освобождены из него раньше, чем пройдет назначенное для них время. Как сможешь ты выполнить невозможное?» «В каждую комнату храма солнца есть доступ в любое время», — ответил Турит. Только Исса знала это. Но не в ее интересах было раскрывать свои тайны. Случайно, после ее смерти, мне попался в руки старинный план храма, и на нем было подробно написано, как пройти в камеры. В прошлом многие люди проходили туда по поручению Иссы, чтобы принести пленникам смерть или мучение. Но те, которые узнавали секретные ходы, все таинственно умирали, еле успев вернуться и донести Иссе об исполнении ее приказа. «В таком случае будем действовать», — воскликнул после некоторого молчания Мата Ишанг. «Я доверюсь тебе, но помни, что нас 6 против тебя одного». «Я не боюсь», — ответил Турит. «Наша ненависть к общему врагу — достаточная гарантия для честного отношения друг к другу. А после того, как мы расправимся с Деей, Торис, станет еще более необходимым поддерживать наш союз, если я только не ошибаюсь в характере ее мужа». После этого краткого разговора Матэ-Ишанг сделал знак гребцам, и лодка медленно двинулась вверх по притоку. С трудом удерживался я, чтобы не наброситься на них и не убить обоих гнусных заговорщиков. Но я понял все безумие подобного поступка. Я убил бы единственного человека, который мог указать путь к темнице Деи Торис раньше, чем длинный марсианский год завершит свой бесконечный круг. Если Турит может провести Матэ-Ишанга в неприступные камеры храма Солнца, то он приведет туда и Джона Картера, Джеда Гелиума. Тихо, тихо, еле касаясь веслом воды, следовал я за большой лодкой.